Глава 15. Лицо Максима стало серьезным. Я понимаю. По сути, мы сейчас начинаем все сначала. Я готов снова ухаживать за тобой, но уже по-взрослому. Он достал из кармана бархатный футляр и положил его на стол. Я замерла, не веря глазам. Максим открыл коробочку, и я увидела цепочку с кулоном в виде ангела, усыпанного сверкающими камешками. Это был не просто подарок. Именно о таком украшении я всегда мечтала. «Прими это в знак моей благодарности», — сказал Максим дрожащим от волнения голосом. «Позволишь ее надеть?» Я кивнула, не в силах произнести ни слова. Максим встал и, подойдя ко мне со спины, аккуратно застегнул цепочку на моей шее. Его пальцы слегка коснулись кожи, отчего тело покрылось россыпью мурашек, а сердце забилось быстрее. «Как тебе?» — спросил он, заглянув мне в глаза. «Это потрясающе!» прошептала я, еле сдерживая восторг. Максим улыбнулся. Его глаза засветились от счастья. «Я рад, что тебе понравилось. Это всего лишь маленький знак моей благодарности и любви». Слезы подступили к горлу. Я была счастлива от одной лишь мысли, что нашла человека, который так заботился обо мне и понимал меня. Это вызвало неподдельное удивление. Я не чувствовала отторжения к Максиму. Наоборот, мне было так приятно. Неужели я к нему все еще что-то испытывала? Он снова вернулся в кресло, взял газету. Вот только его взгляд, как по щелчку пальцев, стал пустым. И вновь в комнате повисло почти осязаемое напряжение. «Пойду к Ане. Почитаю сказку и приготовлю ее ко сну», — сказала я, пытаясь заполнить тишину хоть чем-то. «Конечно», — голос Максима прозвучал отстраненно. «Тебе нужно больше отдыхать. Выглядишь уставшей», — добавил он с ноткой заботы. «Спасибо», — с трудом выдавила улыбку. Пелена слез застелила глаза. Момент был странным. Я даже не знала, как поступить в таком случае. Чувствовала себя сейчас чужой рядом с Максимом. Лишней в доме, хотя буквально минуту назад меня переполняли радостные эмоции. «Доброй ночи», — прошептала я. «Доброй ночи», — сухо донеслось мне в спину. Максим кивнул, не отрываясь от статьи. Я вышла из комнаты, стараясь не шуметь. В коридоре было тихо, но я знала, что это лишь иллюзия спокойствия. Я почти сбежала из гостиной, словно за мной кто-то гнался. Сердце колотилось, как безумное, в груди, и я едва сдерживала дрожь в руках. Поднялась к себе и только тогда смогла остановиться и отдышаться. Но легкие все еще горели от нехватки воздуха. От быстрого подъема по лестнице в ушах стучала кровь и звенело эхо шагов. Остановилась у большого зеркала, словно там я могла найти ответы на все вопросы. Несколько секунд рассматривала себя в отражении. Сердце сжималось от смеси восторга и тревоги. На шее блестело украшение, от которого я не могла оторвать глаз. Поднесла руку к кулону, скользнула по нему пальцами, словно это могло сделать его реальнее. Покрутила, чтобы рассмотреть каждую грань, и на миг дыхание перехватило. Он был прекрасен, словно в маленькие камешки заключили магию. Откуда-то я знала, что это не банальные фианиты, а настоящие алмазы, хоть и мелкие. Их блеск казался ледяным, но в то же время согревал меня изнутри. Мои щеки горели, как будто кто-то разжег под ними невидимый огонь. Глаза, полные эмоций, с которыми я не могла совладать, блестели, как два озера. Я была взбудоражена, не понимала, что со мной происходит. Болезнь перевернула мою жизнь с ног на голову, и я не знала, как все это воспринимать, как нечто страшное, от которого надо бежать без оглядки, или как невероятный шанс на новую жизнь. Может, это был знак, что я должна что-то сделать, что-то изменить. Но что? Я не знала, и от этого незнания мне становилось еще страшнее. Успокоившись, тихо вошла в комнату к Ане и присела рядом с ней на краешек кровати. Она, поглощенная рисованием, выводила на бумаге какого-то забавного зверька. Няня тактично исчезла, позволив мне побыть с дочерью наедине. — Как у тебя дела в новом садике? Осторожно погладила Анютку по волосам и на душе тут же потеплело. — Хорошо! — ответила она сияющей улыбкой. — У нас есть уроки английского, рисования и лепки. А еще там настоящий бассейн! Меня учат плавать! — Тебе нравится? Несложно? — с тревогой посмотрела на нее, боясь, что это может быть слишком тяжело для маленькой девочки. — Нравится! Все так интересно! — воскликнула дочка, и ее глазки засияли еще ярче. — Нам даже мультики показывают, а утром зарядка настоящая. Воспитательница сказала, что меня нужно записать на гимнастику или танцы. — Ты уверена, что это не слишком много для тебя? — удивленно спросила я. — Совсем немного, — важно заявила Анютка, насупив бровки. — Я справлюсь. Я хочу попробовать все. Я перевела взгляд на окно, за которым уже начало темнеть. — Скоро выходные. Чем займемся? — Не знаю. Ты же еще не выздоровела, — вздохнула малышка. — Максим обещал, что мы поедем кататься на лошадках, а потом сходим в аквапарк. Ты же любишь лошадок, правда? — Конечно, люблю, — улыбнулась я, хотя сердце изнывало от боли. — Но я подожду вас дома. Мне пока лучше отдохнуть. — А ты не обидишься? Глазки Анечки вдруг наполнились слезами. — Нет, ну что ты! — с нежностью прижала ее к себе. — Ты не должна пропускать такие важные моменты из-за меня. А я потом выздоровею, и мы все вместе пойдем кататься на лошадках и в аквапарк. Обещаю. «Можно я Максима буду называть папой?» Тихонько спросила дочка, словно боясь, что я откажу. Я почувствовала, как внутри меня что-то перевернулось. «А ты сама этого хочешь?» «Хочу!» Анютка посмотрела на меня с мольбой. «Он же мой папа, правда?» «Правда!» Обняла ее еще крепче, прогоняя мрачные мысли. «Я очень рада, что ты так думаешь». «А почему его так долго не было?» — спросила она. «Так получилось. Мы просто потерялись». Начала оправдываться я, и щеки залились румянцем. «Он тоже так сказал, что вы просто потерялись. Он не знал, что я у него есть». С грустью сказала Анютка, понуро склонив голову. «Тебе почитать сказку?» Попыталась отвлечь ее, хотя в глубине души понимала, что это не поможет. «Да!» — кивнула малышка, но ее взгляд все еще оставался задумчивым. Она потянулась к полочке и достала большую красочную книгу. «Вот! Я уже учу буквы и скоро сама буду читать сказки!» С гордостью сказала Анютка, но от меня не укрылась перемена в ее настроении. «Это просто замечательно!» Постаралась улыбнуться, а у самой внутри все сжалось от тревоги. Прочитав сказку, я помогла дочери умыться и уложила ее в кровать, поправив одеялко. Когда дыхание малышки стало ровным и спокойным, я на цыпочках вышла из комнаты. Дождавшись, пока за мной закроется дверь, прислонилась к стене и вздохнула. «Завтра будет тяжелый день. Все мое нутро кричала об этом».